Неделя восьмая. Сан-Франциско, штат Калифорния, 25 июля 2021 года. Воскресенье. Три участницы. 14 дней до финала. Чарли. Слова возвращения домой правильными не ощущаются. Когда самолет, выполняющий стыковочный рейс из Тайпэя, приземляется в аэропорту Сан-Франциско, Чарли ощущает, что в груди у него прошлое сталкивается с будущим. Именно здесь началось его путешествие 8 недель назад, когда Париса посадила его на самолет, улетающий в Лос-Анджелес, чтобы он стал принцем долго и счастливо. Именно здесь начинались и заканчивались его командировки во времена работы в Уинхан, когда они с Джошем на соседних сиденьях в бизнес-классе летали в Лондон, Сингапур, Тель-Авив, Мумбаи. Сейчас он приземляется здесь для свидания в родном королевстве с Энджи. На плече у него спортивная сумка, которую Дэв брал в салон как ручную кладь. Джулс устало приваливается к нему, пока они ждут оборудования у багажной ленты. Чарли смотрит, как Скайлор и Райан хлещут эспрессо в кофейне «Питс Кофе», чтобы потом встретиться с выездной командой и проинструктировать ее относительно планов на завтра. Чарли смотрит, как Дэв играет в какую-то дурацкую игру у себя в телефоне. Чарли смотрит и думает, кем он был, когда улетал из Сан-Франциско, и кем он будет через 2 недели, когда съемки закончатся. Целый кортеж фургонов везет изнуренную съемочную группу в отель в центре Сан-Франциско мимо многоэтажки, в которой Чарли прожил почти 3 года, уже 2 месяца пустующей. Подняв голову, Чарли ищет окно на 2-м этаже в южном углу дома, свое окно, и понимает, что соскучился. Не по самой квартире, которая была холодной и безликой, а по тому, что она олицетворяла, по тому, что она говорила о нем, о его жизни, по тому, как далеко он убежал от обидчиков, школьных и домашних. Ему всегда казалось, что на 20-м этаже его не достанут. Чарли мог бы это вернуть. Через 2 недели он сделает предложение Дафне. Она уже пообещала сказать «да». Шоу выйдет в эфир, на прямой трансляции гранд-финала они с Дафной изобразят страстную любовь, благодаря Деву он покажется всем идеальным принцем. Он снова станет знаменит. Он найдет работу. Ему позволят сидеть за столом и заниматься делами, соответствующими его интеллекту. Ему снова позволят вносить свой вклад. Ради этого он и пришел надолго и счастливо. Чарли мог бы заполучить все, о чем мечтал. Почему же он не перестает думать о домике на Венес-Бич, пропахшем отбеливателем и овсяным гелем для душа? Почему он никак не избавится от кома в горле? Не думал, что такое возможно. Но сейчас признаю свою ошибку. Что ты не считал возможным? Что ты можешь быть привлекательным. Но вот она, сила шапки. Дэв живописно взмахивает руками. Чарли срывает с головы шапку Бини, и его тут же пронизывает ледяной ветер с залива. Они у парка «Золотые ворота», где пройдут съемки их встречи с Энджи. Над заливом висит густой утренний туман. Июль заканчивается, но вопреки насмешкам Дэва, Чарли вынужден снова надеть шапку. «Ты лысым кажешься», — стебется Дэв. «То есть я, типа, понимал, что волосы — одно из главных твоих достоинств, но, боюсь, не осознавал, как от них выигрывает твое лицо. А ты не забыл, что и сам в шапке?» Дэв наклоняет голову на бок. «Нет, не забыл. Но я в шапке выгляжу потрясно». Рискнув, Чарли незаметно тянется к его руке. «Ты в чем угодно потрясно выглядишь. До сегодняшнего дня я думал, что могу сказать то же самое о тебе». Дэв ладонь не отдергивает, и Чарли упивается моментом. Они держатся за руки в парке почти как нормальные люди. Если забыть о камерах, осветительных установках и членах съемочной группы. Комок в горле вырастает до размера мяча для игры в гольф. «А вы, ребята, здорово сблизились». Чарли поворачивается и видит. Через парк в ботильонах на высоком каблуке к ним идет Марин Скотт, серебристый боб, который ничуть не растрепался на ветру. Дэв делает гигантский шаг назад, и вот рука Чарли сжимает воздух. Чарли знал, что по плану шоураннер должна присоединиться к ним на свиданиях в родном королевстве в последние 2 недели съемок, но для собственного удобства старался об этом не думать. Под чутким руководством Марин съемочная площадка мигом преображается. Скайлор снова начинает глотать антациды и орать на личных ассистентов. Решения Райана становятся чуть более взвешенными, а движения Джулс — чуть более дерганными. Ее взгляд теперь мечется между Дэвом и Чарли, потом возвращается к Марин. Наихудшим образом меняется Дэв. Становится напряженным и чопорным. Из кожи вон лезет, чтобы угодить Марин. «Марин, Чарли готов снимать заставку, как только будет готова Энджи». Марин бросает косой взгляд на него, потом на Чарли, потом улыбается. Чудесно. Когда в другом конце парка появляется Энджи, Чарли в точности выполняет указания Дэва, бежит к ней, поднимает на руки и кружит, бурно радуясь встрече. «Я тоже рада тебя видеть», — шепчет ему на ухо Энджи, удивленная и избитая с толку. Чарли косится на Марин Скотт, маячащую за спиной у Скайлор. Энджи смотрит в ту же сторону. «А, ясно», — говорит она, хватает Чарли за затылок и увлекает в поцелуй. «Давай играть убедительно, парень». Энджи играет более чем убедительно. Она квохчет над ним, когда на ланч они едят буррито в ее любимом мексиканском ресторанчике в Mission District. Она держит его за руку во время экскурсии по медицинскому факультету Калифорнийского университета в Сан-Франциско, куда она пойдет учиться осенью. Она целует его в начале Ломбард-стрит и в самый трогательный момент признается, что влюблена в него. Поначалу Чарли чувствует себя виноватым, но едва операторы уходят, Энджи подмигивает ему и по-дружески чмокает в ладонь. «Энджи — талантище», — говорит Дэв, когда они вместе едут на лимузине в Беркли знакомиться с родными Энджи. Жаль, что она не сможет стать вице-принцессой. Даже если бы удалось убедить телекомпанию, Энджи хочет быть врачом, а не звездой телевизионного реалити-шоу. Поди пойми ее. Пищит мобильный, и Дэв смотрит на телефон у него в руке. «Тебе пришла смс-ка», — безучастно сообщает Дэв, всучивая мобильный Чарли. Чарли глядит на экран. Там появилось жирно написанное имя Джош Хан. Ладони потеют, когда он пробует открыть смс-ку. Слова расплываются. Лишь через несколько секунд удается выстроить их в нужном порядке и вывести значение. С Джошем они не разговаривали больше года. С тех пор, как члены правления Уинхан ночью провели срочное голосование, выразили Чарли недоверие, выдавили его из собственной компании, не позволив даже забрать вещи из кабинета. Чужие люди на грузовом такси привезли к нему на квартиру его кожаное кресло в стиле Честерфилд, его антикварные шахматы, его книги. «Привет, дружище», — говорится в первом сообщении. «Слышал, у тебя съемки в Сан-Франциско? Не хочешь встретиться?» — говорится во втором. «Как насчет бранча завтра в ЛД?» «Дела обсудим», — говорится в третьем. У Чарли дыхание перехватывает. Это предел его надежды. Точнее, даже больше того, на что он смел надеяться. Потому как это Джош. Его компания. Компания, которую они создали вместе. Бранч с Джошем. «Похоже, жизнь налаживается», — говорит Дэв из другого конца салона. Чарли не в силах оторваться от экрана телефона. К сожалению, в паникующую размазню Чарли превращается еще до встречи с родителями Энджи. «Добро пожаловать! Добро пожаловать!» Громко приветствует их мать Энджи, когда они приезжают на место. Она без спросу обнимает Чарли, а потом его представляют многочисленные родне Энджи — родителям, бабушкам, дедушкам, дядям, тетям, братьям, сестрам, кузенам. Вкупе с тремя смс-ками от Джоша Хана это до охренительного чересчур. Райан и Джулс орут на полевую команду из-за числа собравшихся, а Чарли бросается прямиком в ближайшую ванную комнату, чтобы справиться с приступом паники, первым за несколько недель. За ним спешит Энджи. «Черт, прости, не следовало мне приглашать столько народа, но Марин хотела сделать встречу особенной». «Ну, конечно, Марин хотела этого. Бойфренд Кианы в первый вечер съемок, шерстяной костюм, стычка Меган и Делайлы, массажный квест. Порой кажется, Марин Скотт намеренно пытается его спровоцировать. Нет, с этим полный порядок, только прости, что позорю тебя перед родными». Энджи опускается на пол и садится рядом с Чарли, обхватившим голову руками. «Чарли, тревожностью своей ты меня не позоришь. И на деле ты ведь мне не бойфренд». Чарли поднимает голову и пытается сделать глубокий вдох. «Прости, Энджи», — говорит он искренне и совершенно серьезно. «Энджи не заслуживает того, чтобы ее использовали на национальном телевидении. Этого не заслуживает ни одна из конкурсанток. Прости, что между нами все было липой. Чарли, милый, ничего страшного. Я же знаю, я знаю!» Энджи хлопает его по ноге. Чисто по наитию отбивает ритм. «В шоу я участвую исключительно ради спортивного интереса и ни о чем не жалею. С удивительными попутчицами я посетила удивительные места. Кроме того, каждому ясно, что женская дружба — единственные отношения на этом шоу, которые оказываются по-настоящему крепкими». Дверь открывается, и в брешь протискивается тщедушный Дэв. При виде него Энджи пятится, чтобы Дэв занял ее место рядом с Чарли. «Эй, как ты тут?» Дэв тотчас начинает отбивать на ноге у Чарли правильную морзянку. Райан выставил кое-кого из тетушек, так что сейчас обстановка более-менее спокойная. Чарли накрывает ладонь Дэва своей. «Спасибо». Дэв смотрит на него чуть дольше, чем следовало бы при Энджи. «Да не за что». Когда Дэв помогает Чарли встать, тот поднимает голову и видит, что за ними, ласково улыбаясь, наблюдает Энджи. «Я знаю», — повторяет она, и тут до Чарли доходит. «Энджи знает». Возможно, она знала с самого начала. Остаток вечера Энджи не выпадает из образа и после ужина провожает Чарли к черному субурбану, который должен увезти его в отель. Глубоко поцеловав, она говорит, что с нетерпением ждет их новой встречи в Мейконе, где в конце недели пройдет церемония коронации. Чарли уже готов сесть в машину, а Энджи притягивает его к себе и шепчет так тихо, что микрофоном не уловить. Еще не поздно перестать играть по их правилам. Дэв. Следующим утром Чарли дважды рвет. Руки у него трясутся так сильно, что он просит Дэва завязать ему галстук. «Зачем тебе галстук на бранч?» «Хочу. Хочу, чтобы Джош помнил, что я могу быть профессионалом». Дэв прикусывает язык, чтобы сдержаться и не сказать, куда Джошу Хану стоит засунуть свой профессионализм. Чарли потеет слишком сильно, чтобы оценить такие шутки. «Ты ведь пойдешь со мной, да?» «Я один не справлюсь». «Я же сказал, что пойду», — спокойно уверяет его Дэв. Чарли лихорадочно кивает. «Мне нужно, чтобы ты был рядом и наставлял меня, чтобы не дал мне наговорить глупостей». Взявшись за узел галстука, Дэв притягивает Чарли к себе. «Солнышко, ты никогда не говоришь глупости». Через 20 минут они уже в ресторане, и, разумеется, Джош Хан одет, как любой хлыщ из Кремниевой долины, на памяти Дэва. На нем трекинговые сандалии и жилет Патагония, натянутый поверх рубашки и впитывающий влагу ткани. Джош явно потратил чертову кучу денег, чтобы изобразить небрежность, а ресторан «Ле Делисьез» Деву явно не по карману. Трудно вспомнить, что это нормальная жизнь Чарли. Галстуки с узлом Виндзор, бизнес-бранчи в дорогущих ресторанах в центре Сан-Франциско. Они с Чарли общаются лишь в пределах инкубатора «Долго и счастливо», а Джош Хан и официанты «Ле Делисьез», судя по косым взглядам, шорты карго активно не одобряющие, хорошее напоминание о том, что в настоящей жизни Чарли Деву места нет. Что бы он себе не представлял. «Час, дружище!» — кричит Джош, завидев Чарли. «Сто лет тебя не видел!» Джош обнимает Чарли. Чарли напрягается. «До сих пор из-за прикосновений психоем!» — усмехается Джош и хлопает Чарли по руке с махровой снисходительностью. «Узнаю своего Чаза!» Ни в одной ипостаси Чарли Уиншу на прозвище вроде Чаза добровольно не согласился бы. Они еще за столик не сели, а эта встреча уже бесит Дева невероятным образом. «А это еще кто?» Чарли неуклюже поворачивается к Деву. Лицо у него выражает сумбур и растерянность. «Это мой продюсер, Дев». «Мой продюсер». После секундного замешательства, зачем, мол, Чарли приволок на деловую встречу продюсера, Джош пожимает плечами, словно поясняя, что разговор будет только с Чарли. Они усаживаются, а Джош уже заказал им по порции кровавой Мэри, вроде как для раскачки. Дев свой коктейль игнорирует. Джош начинает разглагольствовать о прибыли во втором квартале, о фондовой бирже NASDAQ, о какой-то встрече бизнес-элит в Токио, а Чарли поливает нервным потом льняную салфетку. Дев вглядывается в человека, который унижал его бойфренда и выжил его из целой отрасли. Пардон, не его бойфренда, а звезду его шоу. В жизни Джош Хан столь же красив, сколь в рекламных роликах о запуске новых продуктов своей фирмы. Густые темные волосы Джоша безукоризненно уложены. Красивый подбородок Дев хотел бы погладить, прежде чем ударить кулаком. Вот только нельзя Деву бить Джоша Хана кулаком, ведь эта встреча — шанс для Чарли получить все, что хочется. «Если честно, я не поверил, услышав, что ты согласился участвовать в этом шоу», — признается Джош, крутя стеблем сельдерея в своем опустевшем стакане. «Но нынешний сезон «Долго и счастливо» расхайпован до невероятного. Все только и говорят, что о нем». «Но я...» Кажется, кто-то щелкнул выключателем, вернув ипостась Чарли, которой он был, когда выпал из лимузина в первый вечер съемок. Опустив руку под стол, Дев кладет ее Чарли на колено, чтобы успокоить. «Нам очень повезло, что звездой «Долго и счастливо» стал Чарли. Надо сказать, он один из лучших наших принцев. Думаю, сезон получится фантастический». Джош смеется, причем явно не вместе с Девом, а над тем, что он сказал. «Жаль, ты не видел его в колледже. Девчонки в кампусе прохода Чарли не давали, а ему хоть бы хны». Стебется Джош, словно Чарли и не сидит рядом. «Кажись, он и не целовал никого до... Как бишь ее... Ну, на последнем курсе. Помнишь, я устроил вам свиданку, а ты ее умудрился похерить». Джош снова хохочет, а Чарли будто тает, будто съеживается в своем сером костюме. «Ха-ха». Дев старается, чтобы два слога прозвучали максимально язвительно. «Уморительно, что ты стебешься над Чарли за то, что он не соответствует твоим гиперсексуализированным представлениям о маскулинности». «Но ты даешь, парень». Джош Хан поднимает обе руки. Чарли, сидящий рядом с ним, зыркает на Дева. «В СМС-ке ты написал, что, может, работа?» К столику подходит официант, Джош берет на себя смелость заказать для всех и лишь потом удостаивает Чарли взглядом. «Возможно, у меня есть для тебя предложеньица». Даже в этой фразе столько снисходительности, что Деву приходится держать рот на замке, иначе он разорется. «Мы купили новый стартап, занимающийся дейтинг-приложениями. Концепция мега-крутая, наподобие ТикТока, но наши инженеры не могут интегрировать это приложение в уже существующую кодовую базу, так что у нас возникла куча проблем. Никто не знает кодовую базу у Инхан лучше, чем ты. Дэв чувствует, Чарли затаил дыхание каждой мышцей своего тела. Ты работу мне предлагаешь? Но если у тебя уже нет предложений на послесказочный период. Джош знает, что предложений у Чарли нет. Он знает, что, по сути, лишил университетского друга самого шанса найти работу. Раньше Чарли был помехой в поиске инвесторов, но сейчас, с выходом шоу в эфир, он становится одним из самых известных людей страны. Сейчас Уин Хан нуждается в Чарли, и Джош намерен сделать вид, что никаких проблем не было. «Ты хочешь, чтобы я возглавил этот стартап?» — спрашивает Чарли. В голосе у него столько грёбаной надежды. «Нет, речь не о том, чтобы ты его возглавил. Мне просто нужно, чтобы ты интегрировал код. Мы наймем тебя как внештатника. Я в курсе, что тебе было непросто после неудачи в Уинхан, поэтому решил подкинуть предложение. И кто знает, если все пройдет гладко и ты научился контролировать свои маленькие причуды, можно будет поднять вопрос о возвращении тебя в штат». Дэв чувствует, что должен немедленно вмешаться. Не то впрямь двинет Джошу Хану в точеный подбородок. «Ты что, издеваешься?» «Дэв», — предостерегающе шепчет Чарли, но Дэв уже закусил удила и почти не думает о том, что не стоит орать в ресторане, где висят 4 хрустальные люстры разных видов. «Как ты можешь сидеть здесь и оскорблять Чарли? Как можешь предлагать ему внештатную работу, если название компании до сих пор наполовину состоит из его имени? Ты озолотился за счет его мозгов, а сейчас хочешь, чтобы он умолял тебя пустить его обратно в офис? Да пошел ты!» «Ну-ка, ну-ка!» Джош оглядывает обеденный зал. Не наблюдает ли этот малый скандалец кто-нибудь важный? Даже униженный, он не теряет красоты, самообладания. И какой-то неослепленной яростью частью разума Дэв гадает, не любил ли Чарли какой-то частью своего разума Джоша Хана, еще не осознав, что значит любить мужчину. Именно поэтому Джошу по силам сделать Чарли таким бессильным. От подобных мыслей Дэв злится пуще прежнего. Неудивительно, что Чарли пришел на шоу, считая, что таким, как есть, любви недостоин. Абсолютно все близкие укрепляли его уверенность в собственной неполноценности. И маленьких причуд у него нет. Никакую часть своей самости тебе на радость, Чарли, контролировать не должен. Он человек великодушный, талантливый, веселый и жутко сексапильный. Последний эпитет, наверное, можно было опустить, но Дэв гнет свое. И по правде говоря, если ты не в состоянии ценить его таким, как есть, значит, ты его недостоин. И хуже от этого только тебе. В какой-то момент своего выступления Дэв вскочил, и теперь несколько официантов готовы его выпроводить. Пусть не затрудняются. Он сам себя выпроводит. Дэв быстро поворачивается к Чарли, потному, раскрасневшемуся и, от своих слов Дэв не откажется, жутко сексапильному. «Извини, я поддерживаю тебя всегда и во всем, но сидеть здесь и смотреть, как на тебя плюют, не могу. Я подожду тебя на улице». Круто развернувшись, Дэв бросается прочь из ресторана. Чарли. Чарли смотрит, как Дэв проносится мимо кабинетного рояля, умиротворяющей музыкой и пытающегося стереть следы недавней потасовки. Пришедшие на бизнес-бранч либо зло зыркают на Дэва, либо сконфуженно отворачиваются, якобы не замечают до нелепого высокого, до нелепого тощего типа в нелепой джинсовке оверсайз, закатившего скандал. «Что за хрень сейчас случилось?» — рявкает Джош. Чарли поворачивается к Джошу, чувствуя, как в кишках скребется тревога, а в горле ежесекундно растет комок, который сейчас размером с теннисный мяч. С тех пор, как вчера получил смс-ку от Джоша, он терзался тем, что снова увидит своего бывшего соседа по студенческой общаге, своего бывшего делового партнера, человека, мнением и уважением которого всегда очень дорожил. Перспектива снова увидеться с Джошем ошеломляла, но вот она его цель. Шанс снова работать в IT. Ради этого все и было. Перспектива общенационального унижения, камеры, поцелуи с девушками, полеты на воздушном шаре, бесконечные прикосновения, черт бы их подрал, все сводится к этому. И вот он смотрит на Джоша с другого конца столика в дорогущем ресторане и вдруг не может вспомнить, чем ему так нравилась старая жизнь. Разве только тем, что работа заслоняла его от жизни? Чарли нравилось, что мир внутри стеклянно-хромированного кабинета не дает думать о мире внешнем, где он чувствовал себя чужим и пришлым. Ему нравилось, что результативность повышает самооценку, а занятость не оставляет времени для раздумий. Ему нравилось, что квартира на 20-м этаже делает его успешным в чужих глазах. Она значила, что его жизнь чего-то стоит, даже если за фасадом скрывается пустота. Вот что он потерял. Вот что он так старается вернуть. Сверкающую пустоту. «Поверить не могу, что меня отчехвостил парень, работающий на реалити-шоу». Джош в гневе тянется к кровавой Мэри, которую Дэв оставил нетронутой. «Что это было, Час?» Возможно, дело в презрительном отношении Джоша к Дэву. Возможно, в старом насмешливом прозвище, но ком в горле у Чарли теперь кажется уверенностью. «Очень жаль. Но мне нужно идти». Чарли встает и едва не опрокидывает стол коленями. «То есть нет, мне не жаль, я просто ухожу». «Стой, ты уходишь?» — спрашивает Джош, хотя Чарли уже отодвигается от стола. «А как насчет приложения? Нам бы очень пригодилась твоя помощь». Чарли даже не оглядывается. «Я пас». Чарли выходит на очистившуюся от тумана улицу и моргает на ярком свету, пока не замечает Дэва. Тот прислонился к стене ресторана и, словно угрюмый подросток, не сводит глаз с телефона. Впрочем, услышав шаги Чарли, он поднимает голову. На таком ярком солнце его скрипичные глаза светлеют до цвета расплавленного янтаря. Скулы и острый подбородок кажутся рельефнее. Чарли чувствует абсолютную уверенность. Дэв хмурится. «Знаю, знаю, я напортачил. Не следовало мне распрягаться, но он вел себя по-свински по отношению к тебе, и я просто не смог». Приблизившись на три шага, Чарли хватает Дэва за джинсовку, прижимает его к стене и проглатывает остаток фразы. Он старается целовать Дэва с уверенностью, которая, как он чувствует, расцветает у него внутри, с новыми чувствами, которые он только начинает понимать и только пробует осмыслить. Дело в Джоше, который вечно смеется над ним. И в Дэве, который всегда смеется вместе с ним. Дело в разнице между квартирой на 20-м этаже и домиком на Венес-Бич. Дело в пробуждающемся осознании того, что остаток жизни он мог бы хватать Дэва за перед джинсовки и целовать у каждой кирпичной стены. Чарли знает, что любит Дэва. Он знает, что выбрал бы его, если бы мог. Но до сих пор он не позволял себе думать о том, что означало бы выбрать Дэва. Совместную жизнь, будущее. Дэва у него в постели отныне и навсегда. Мозг Чарли обрабатывает такое с трудом. Чарли всегда был один и всегда готов быть один. Он понятия не имеет, каково строить свою жизнь вокруг кого-то или с кем-то, или что это вообще подразумевает. Но животом, горлом, пульсацией вен Чарли чувствует. В жизни с Дэвом будет сверкающее что-то. Дэв отстраняется. «Чарли, мы среди бела дня целуемся на людной улице». Вместо ответа Чарли снова впивается в него и, словно отбивая морзянку, выцеловывает спасибо на губах Дэва, на подбородке Дэва, на шее Дэва. «Так ты не злишься, что я наорал на него?» — спрашивает Дэв, когда Чарли утыкается ему в шею. «Нет, не злюсь». Чарли чувствует себя совершенно другим человеком, и понятия не имеет, что делать со всей своей уверенностью. По сценарию шоу Чарли и Дафна должны встретиться после недельной разлуки в пронизанном солнцем парке в центре Мейкона, где Дафна прыгнет к нему в объятия. На деле они встречаются в 6 утра в пустой тренажерке отеля без камер и членов съемочной группы. Во время свиданий в родном королевстве конкурсанткам не позволяется жить дома. Дэв объяснял, что это как-то относится к связи со внешним миром, но в тот момент на подбородке у Дэва был соус барбекю, поэтому Чарли слушал его в полуха. Чарли и Дафна оказываются в одном отеле «Кортьярд Мариотт» и явно чувствуют одну и ту же насущную потребность позаниматься до начала их постановочного свидания. «Как все прошло в Далласе?» — спрашивает Дафна с эллипсоида. Белокурый хвост раскачивается в такт ее движением. На Дафне спортивная бра и шорты из спандекса. Чарли не видел девушки красивее. Благодаря Дафне проблема сексуальной неопределенности решается, по крайней мере, частично. Женщины его однозначно не привлекают. «В Далласе было ужасно», — отвечает Чарли со скамьи для жима. «Мне мерзко от того, что Лорен не знает правды. Она искренне верит в наши отношения». Пару секунд Дафна обдумывает услышанное. «Вообще-то мы все знали правду, когда шли на это шоу. Любой, кто смотрел его, понимает, что у его участников корыстные цели. Риск остаться с разбитым сердцем мы тоже осознавали». «Да, наверное». Еще в Далласе было ужасно из-за Дэва. Дэв опять ускользает. Не резко, как раньше, а постепенно. Есть моменты, когда его голос звучит фальшиво. Есть моменты, когда его взгляд устремляется в недоступную Чарли даль. Потом он спохватывается, смеется над шуткой Чарли, беззвучно подпевает группе «The Proclaimers» или целует Чарли в номере их далласского отеля, пока оба не забывают обо всем. Отработав 30 минут на эллипсоиде, Дафна подсаживается к Чарли на скамью. «Странно, правда? Но то, что сегодня ты познакомишься с моими родителями. Чувствуешь себя виноватой в том, что врешь им?» Дафна подхватывает свой хвост и начинает заплетать его в косу. «Честно? Нет. Это делает меня плохим человеком?» Чарли хочется ее успокоить, но Дафна уже развивает свою мысль. «Для меня это даже облегчение. Мама с папой постоянно донимали меня вопросом о бойфренде. Роман у нас липовый, но мои родители обрадуются, увидев нас вместе, а я хочу...» «Угодить им?» — подсказывает Чарли. Дафна кусает губу, а Чарли думает о Джоше Хане. Он думает о старании угодить другим и о старании угодить себе. «А сама ты обрадуешься?» «Но когда мы соврем людям о нашей помолвке?» Дафна молчит, только Чарли уже знает ответ. Дафне хочется и сказочной любви, но еще и чтобы люди увидели ее сказочно влюбленной и одобрили ее нормальность. Да они с Дафной два сапога пара, черт подери. «А ты обрадовался бы?» — наконец спрашивает Дафна. «Если бы смог снова работать в IT». Чарли поднимает глаза к настенному телевизору. Там без звука идут новости. Дафна тянется к его руке. «Ты до сих пор хочешь этого? Сделать мне предложение в конце сезона? Сделать вид, что у нас любовь?» Не успевает Чарли найтись с ответом, стеклянная дверь тренажерки открывается. На пороге стоит Дэв в затасканных баскетбольных шортах и принадлежащей Чарли футболке с логотипом Стэнфорда. Целую секунду он молча смотрит, как Дафна и Чарли сидят рядышком на скамье для жима, переплетя пальцы. «Ой!» — мямлит Дэв, и Чарли быстро выпускает руку Дафны. «Извините, но я не застал тебя, Чарли, в твоем номере, а нам нужно обсудить расписание на сегодня», — говорит он, но подразумевает другое. «Я проснулся в нашей общей постели, а тебя рядом не было». Чарли встает и старается вести себя профессионально, как Дэв. «Да, конечно. Расписание обсудить нужно». Чарли делает шаг к Дэву, но Дафна тоже встает со скамьи и хватает его за локоть. «Эй, Негромко начинает она и притягивает Чарли ближе, не ведая, как такое сближение подействует на стоящего у двери. «Шоу почти закончилось. Скоро ты получишь все, что хочешь». Дафна встает на цыпочки и целует Чарли в щеку. «Извини», — говорит Чарли, как только они с Девом уединяются в лифте. «Не извиняйся, все в порядке». «Дев», — Чарли тянется к нему, — «мы просто говорили о том, все в полном порядке. Вот только полного порядка нет». «Дев, готов к встрече с будущими родственниками?» Чарли пытается улыбнуться, но выходит гримаса. «Давайте заново», — велит Марин, стоящая за спинами операторов. «На этот раз постарайтесь изобразить радостное предвкушение». Чарли и Дафна плетутся обратно к началу дорожки, ведущей к дому Рейнольдсов. «Ты рад предстоящей встрече с будущими родственниками?» куда эмоциональнее спрашивает Дафна, взяв Чарли под руку. Чарли с нежностью смотрит на нее. «Я готов, как никогда», — отвечает Чарли, наклоняется и ободряюще целует Дафну в лакомые губы. «Деву нужна выпивка. Или упаковка Орео. Или лоботомия. Любой вариант облегчить боль, которую он испытывает, наблюдая, как Чарли целует Дафну. Вчера вечером, когда они приземлились в Мейконе, Чарли затащил его к ним в номер. Содрал с него одежду, долго разглядывал его нагим в свете ночника и крепко прижимал к груди, словно прощаясь. А утром, когда Дев проснулся, Чарли рядом не было. Его отсутствие в постели ранило Дева прямо в сердце. Полуодетый, он бросился искать Чарли по всему отелю и обнаружил в тренажерке за ручку с Дафной. Ему нужно смириться, что скоро, каждое утро, он будет встречать без Чарли. Чарли поднимает кулак, чтобы постучаться в парадную дверь, но отец Дафны опережает его, распахнув дверь. «Ни-ни и Чарли, добро пожаловать! Заходите, заходите!» Чарли и Дафна заходят в дом. Дев проследовать за ними не в силах. Он сидит в фургоне с оборудованием, следит за трансляцией на портативном мониторе, а когда никто не смотрит, украдкой достает телефон и разглядывает селфи из Кейптауна, на котором Чарли прижимается к его подбородку. «Надеюсь, преподобный Рейнольдс добавит огоньку», — говорит Марин. «Нужно, чтобы жутко старомодный папаша-домостроевец закатил скандал и немного взбаламутил наше болото». Преподобный Рейнольдс разочаровывает наилучшим образом. «Разработчик приложений и атеист?» — усмехается Ричард Рейнольдс. «Не совсем то, на что мы надеялись, да, Анита? Но, если честно, мы рады уже тому, что наша Ни-Ни наконец привела домой мужчину». «Папа!» — Дафна краснеет, глядя на свою порцию яблочного пирога. «Доченька, ты же ни разу не приводила парней домой и с нами не знакомила. Мы беспокоиться начали?» Чарли берет Дафну за руку. «Для меня большая честь быть первым», — изрекает он, как и должно, образцовому принцу. Дафна краснеет пуще прежнего. Дев выскальзывает из фургона. «Я прогуляюсь», — говорит он Джулс. От тревоги у Джулс срывается голос. «Пойти с тобой?» «Я в порядке». Дэв растягивает губы в беззаботной улыбке Дэва-весельчака и растворяется в ночи. Дом родителей Дафны стоит на небольшом земельном участке неподалеку от Мейкона, окаймленном лесом. Дэв идет мимо залитого золотым светом прожекторов островка за домом, навстречу высоким темным деревьям и тишине. Там его чувством дышится вольготнее. «Дэв», — окликает его сзади знакомый голос, — «Подожди». Из тьмы к нему приближается тень Райана. Дев замирает у бука. «В чем дело?» — спрашивает Райан. «Зачем тебе убегать?» Дев вяло пожимает плечами, что вряд ли видно Райану. «Но знаешь ведь, каково это? Свидание в родном королевстве — все как под копирку». Дев прижимает голову к стволу бука и смотрит вверх сквозь ажурный узор веток. Он не помнит, когда в последний раз видел на небе столько звезд. Райан откашливается. «Ну, для тебя-то, наверное, все куда сложнее, раз ты звезду трахаешь». Дэв резко поднимает голову. Он наверняка не так услышал, не так понял. «Что?» «Тебе, наверное, сложнее», — повторяет Райан, голос которого звучит, как всегда, равнодушно. Он не выдает ни тени эмоций, а вот Дэву кажется, что от паники его внутренности вытекают в пятки. «Парень, с которым ты спишь на глазах у тебя, встречается с будущими родственниками». Райан знает. От этого открытия сознание Дэва сводит болезненная судорога. Он думал, у них больше времени. Остаток дней с Чарли он распределил, как шоколадки в адвент-календаре. И да, он думал, что у них больше времени, и что истечет оно, когда Чарли сделает предложение Дафне. Он не думал, что все закончится, как только вскроется их связь. Дэв не может решить ни что сказать или сделать дальше, ни как пошевелить рукой. Ему лучше отрицать, что у них с Чарли роман, признать, умолять Райана, торговаться с ним. «Пожалуйста, пожалуйста, не говори никому. Пожалуйста, дай нам еще немного времени». «Как?» — пробует он. «Что? Почему?» «Да ладно тебе, Дэв!» В голосе Райана нет ни мстительности, ни злорадства, лишь обычное самодовольное спокойствие. «Ты организовал прилет его лучшей подруги на съемочную площадку. Он организовал прилет твоей любимой поп-звезды в Южную Африку». По тону Райана кажется, что это очевиднейшие вещи на свете. Возможно, так оно и есть. «Я же занимался этой работой. До нынешнего сезона я был наставником принцев 4 года подряд. Ты помнишь, чтобы я общался с принцами дни напролет? Или чтобы я с удовольствием соседствовал с ними на протяжении 2 месяцев? Нет, разумеется». «Пожалуйста, не говори никому», — выпаливает Дэв, когда к нему, наконец, возвращается дар речи. «Я понимаю, что разваливаю шоу, но...» «Шоу? Дэв, наше шоу не волнует меня ни капельки. Меня волнуешь ты». Дэв вспоминает, как во Франшхуке Райан не предупредил его о ночном свидании. Дэв вспоминает, как Райан пытался поговорить с ним в баре. Дэв вспоминает их первую ссору на 2-й неделе съемок. Дэв понимает, что эту беседу Райан хотел провести с ним уже давно. «Дэв, о чем ты только думал, путаясь со звездой долго и счастливо?» «Я влюблен в него», — бездумно отвечает Дэв. «Так кто в конце сезона получит финальную тиару? Ты или Дафна Рейнольдс?» Дэв аж вздрагивает. «Не будь жестоким, Райан». «А я и не жестокий», — парирует он. «И ведь так оно есть. В голосе Райана усталость, капелька грусти, а жестокости нет. Я прагматичный, Дэв. Что будет дальше? Через неделю Чарли обручится с Дафной». Он связан условием договора, поэтому... «Значит, ты позволишь парню, который за кадром спит с тобой, обручиться с девушкой на национальном телевидении, а потом что?» — не унимается Райан. «Вы с Чарли будете встречаться тайком и дальше, пока он ходит по ток-шоу со своей невестой? Ради этого парня ты залезешь в шкаф? Ты навсегда превратишься в маленькую тайну Чарли Уиншо?» «Я не знаю». Дэв делает 3 глубоких вдоха, задерживая каждый на 3 секунды. Все идет кругом. Ночь влажная, душная. Ничего подобного он не предвидел и не желает решать свои будущие проблемы, особенно обсуждая их с Райаном Паркером. Но если подумать о будущем, если подумать о нем хоть на секунду, Дэв знает. Он готов на такое. Если Чарли позволит, он готов стать его маленькой тайной. Если Чарли захочет ради домика в Венес-Бич, он готов на все, готов даже вечно прятаться, как квир-версия Рапунцель, в ожидании тайных визитов Чарли. Дэв всегда знал, как закончится эта история, потому что на протяжении 36 сезонов она всегда заканчивалась одинаково. Долго и счастливо Дэв не получит, но удовольствуется и меньшим, при условии, что останется с Чарли. Потому что альтернатива, потеря Чарли, его уничтожит. «Мы с Чарли «Мы знаем, что у нас нет будущего», — говорит Дев, когда пауза затягивается до невыносимого. «Но ты сказал, что любишь его». Райан пожимает Деву руку, словно напоминая, что когда-то, до всего остального, они были друзьями. «Именно поэтому ты впадал в депрессию, ну тогда, в Германии». «Как вернемся в Лос-Анджелес, я снова начну лечиться», — отвечает Дев быстро, автоматически. «Ага, это я уже слышал». Дев хочет сказать Райану, что эта ситуация иная. В отношениях с Чарли он не такой, каким был в отношениях с Райаном. Чарли — это не Райан. Когда Дев отстраняется, Чарли тянется к нему. А когда Дев катится по наклонной, Чарли остается с ним. Но Чарли может остаться с ним еще только 10 дней. Что толку объясняться с Райаном? «Ты Скайлор расскажешь?» Райан фыркает и выпускает руку Дева. «Скайлор и так знает». «Нет, не знает. Она не может знать». «Определенно может и определенно знает. Скайлор не идиотка, а вы не особо деликатничаете». «Но ведь...» У Дева снова кружится голова. Или это кружится весь мир. Так или иначе, ему нужно сесть. Земля такая теплая, а его тело так слабо, что ноги подкашиваются. «Если бы Скайлор знала, то уволила бы меня. Я этот сезон загубил». На самом деле нет. На этом шоу главная драма, а Чарли ее обеспечил. «На этом шоу главная любовь», — возражает Дев. Райан качает головой. «Нет, Ди, любовь у нас — случайная побочка». Дев притягивает ноги к груди и утыкается в колени. «Скайлор не колышет, что ты спишь с Чарли до тех пор, пока он разыгрывает гетеросказку, которую требует телекомпания. Благодаря твоей невероятной работе в качестве его наставника сказку они получат. Но ты, Дев, заслуживаешь большего, чем быть чьей-то грязной тайной». Дев набивает тихо морзянкой себе на голенях и пытается вспомнить, как дышать. Пытается напомнить себе, что однажды пережил расставание с Райаном. Он и расставание с Чарли переживет. Хотя сырой ночью в Мейконе, штат Джорджия, первое и второе не кажутся равноценными. «Кроме того, переживать тебе нужно не из-за Скайлор», предупреждает Райан, прежде чем повернуться к дому Рейнольдсов, «а из-за Марин». Дев еще плотнее обхватывает колени руками и чувствует, что разрушается изнутри, как умирающая звезда. Чарли. Чарли смотрит на себя в зеркало. Пальцы неловко треплют галстук бабочку, на лбу собирается пот. Перед церемонией коронации гримерам придется поработать над ним снова. И это при условии, что для начала он самостоятельно оденется должным образом. Из-за двери гардеробной показывается бритая голова Скайлор. «Ты нам нужен к 5. У тебя тут все нормально? Ты Дева видела?» Чарли хочется, чтобы вопрос прозвучал спокойно. Но вместо этого в словах чувствуется паника, продирающаяся сквозь внутренности. Райан попросил его закрыть съемочную площадку. «Помочь тебе с чем-нибудь?» «Галстук», — заикается Чарли, потому что его пальцы опять не справляются с клочком ткани. «Не могу его повязать». Скайлор подходит ближе и уверенной рукой накрывает дрожащую руку Чарли. «Давай я попробую». Ростом главный режиссер ниже, чем думал Чарли. Чтобы удобнее было возиться с галстуком бабочкой, она встает на цыпочки. При первой их встрече 2 месяца назад она казалась неукротимой гигантессой. «Сегодня важный вечер», — говорит она. «Как ты себя чувствуешь?» Чарли потеет и дрожит, и едва способен выдавать членораздельные предложения. «Думаю, ты можешь точно определить, как я себя чувствую». Скайлор улыбается, а ее руки ловко завязывают идеальный бант бабочку. «Ты уже решил, кого домой отправишь?» Чарли кивает. Снидающая его тревога не связана с тем, что домой сегодня отправится Лорен. Она очевидный выбор. Единственная из оставшихся участниц, не понимающих, что все это Притворство. Чарли тревожится из-за того, что означает отправка Лорен домой. Он на шаг приблизится к окончанию этого путешествия, так не решив, что делать с уверенностью, со сверкающим чем-то и с тем фактом, что Дэв уже отстраняется. Скайлор отступает на шаг и любуется своей работой. «Тогда о чем ты тревожишься?» Что-то в интонации Скайлор подсказывает, что спрашивает она не как главный режиссер «Долго и счастливо», а как женщина, учившая его танцевать под «Bad Romance» в новоорлеанском клубе, как женщина, напившаяся с ним во дворике на Бали. «Я не представлял, что чувства будут такими настоящими», — начинает Чарли. Он может ответить Скайлор только как звезда ее шоу, поэтому добавляет: «В смысле, чувства к Дафне. Я не представлял, что у меня появятся настоящие чувства к одной из участниц шоу, и теперь не знаю, что делать. Как понять, что ты будешь любить человека вечно?» Скайлор смотрит на него снизу вверх, и ее лицо превращается в непостижимую маску. Отступив еще на два шага, она тяжело опускается на складной стул. «Ты знал, что до встречи с нынешней партнершей я 10 лет была замужем за мужчиной?» Разумеется, Чарли не знал. О своей личной жизни за пределами этого шоу Скайлор никогда не распространяется. Для Чарли жизнь Скайлор ограничивается шоу «Долго и счастливо». Скайлор запускает руку в карман джинсов и достает пачку Tums. «Диего был человеком порядочным и хорошо ко мне относился. Я глубоких чувств к нему не испытывала, секс с ним воспринимала как каторгу, но была вполне счастлива». Чарли нервно переступает с ноги на ногу, но не прерывает зрительный контакт со Скайлор, спокойным ритмичным голосом, раскрывающую ему свою подноготную. «Я знала, что к женщинам меня тянет больше, чем к мужчинам, но заниматься сексом особо не хотела и с ними, поэтому просто отмахивалась от проблемы много лет, пока не вступила в группу взаимопомощи для сексуально неопределившихся. Там я встретила Рэй, свою нынешнюю партнершу. На моей памяти Рэй — первый человек, употребивший слово «асексуальность», не прикалываясь». Скайлор останавливается, и Чарли опускает взгляд. «Зачем ты мне это говоришь?» Вопрос Скайлор игнорирует и продолжает свой рассказ. «Я подошла к Рэй после группового занятия, и мы разговорились. Долгое время мы просто дружили. Именно благодаря Рэй я поняла, что биромантично, и в сексуальной неприязни ничего плохого нет. Рэй видит меня такой, как есть, и помогает становиться настоящей собой». Чарли думает о Дэве и о чудесной простоте того, что тебя видят. «Я говорю тебе об этом, потому что ты, Чарли, спросил, как понять, что будешь любить человека вечно. На деле, вопреки тому, что мы твердим на этом шоу, вечно не гарантировано никому. Я не знаю, буду ли любить Рэй до конца своих дней, но точно знаю, что сейчас не представляю будущего, в котором Рэй не люблю. Для меня этого достаточно». Чарли возится с пиджаком смокинга и думает, как бы поблагодарить Скайлор за то, что она открылась ему, как бы сказать ей, как много это значит. Скайлор проглатывает антацит. «Думаю, тебе нужно решить, любишь ли ты его достаточно сильно, чтобы попробовать вечно». Чарли поперхивается. «Его? Ее, Дафну. Я люблю Дафну». Скайлор встает со стула, снова подходит к нему и, подняв руку, убирает ему со лба непослушную кудряшку, чтобы приготовить к встрече с операторами. «Сынок, мне известно обо всем, что происходит у меня на съемочной площадке». Скайлор говорит не угрожающе и не зло. Сынок у нее получается примерно таким же, как солнышко у Дэва. Скайлор будто бы знает, что Чарли всегда хотелось быть и чьим-то сынком. «А что, если я не знаю, как решить?» — спрашивает Чарли главрежа «Долго и счастливо». «Наш любовный квест близится к концу. изрекает перед камерами Марк Давенпорт. Сегодня Чарли примет самое важное решение. Чарли стоит у столика, на котором лежат всего две тиары. В другом конце зала выстроились Дафна, Энджи и Лорен Л., ожидающие его решения. «Ты готов выбрать двух финалисток?» — спрашивает Марк. Чарли откашливается и тянется к первой тиаре. «Подождите». Чарли поднимает голову и видит, что Дафна, голубые глаза которой вылезают из орбит, вышла из мини-строя. «Чарли, Чарли, можно тебя на два слова?» Пока церемония не началась. Чарли идет к ней через зал и одновременно пытается высмотреть Дева среди продюсеров, выстроившихся у дальней стены. Дафна ведет его и операторов в небольшую нишу. «Что случилось?» — спрашивает Чарли. «Ведь что-то явно не так». Дафна заламывает руки и кусает нижнюю губу. «Думаю, сегодня ты должен отправить домой меня». Чарли пытается смягчить свою реакцию, как-никак операторы рядом. Он не знает ни как удержать Дева, невозможно ли в принципе им остаться вместе по окончании сезона, зато четко понимает, шанс им представится, лишь если Чарли обручится с Дафной. В успехе этого сезона заинтересованы все. «О чем это ты?» Дафна расправляет плечи. «Ты со мной обручаться не хочешь», отвечает она. «А липовая помолвка вряд ли сделает тебя или меня счастливее». Чарли невольно бросает взгляд на операторов. «Наша помолвка, ну, она не будет липовой». «Еще как будет. Мы с тобой договорились о липовой помолвке, но, по-моему, напрасно. Разве ты не хотела, чтобы люди увидели тебя в серьезных отношениях?» Дафна убирает волосы за уши. «Я думала об этом и даже не знаю. Может, то, что ты сказал мне в Кейптауне, правильно? Может, я просто ищу не ту любовь? Может, я должна разобраться в том, что хочу на самом деле, но не сумею это сделать, если следующие 6 месяцев буду помолвлена с тобой? Я не сумею это сделать, если буду притворяться той, кем не являюсь». Дафна берет Чарли за руку. «А тебе не нужно разобраться в том, что ты на самом деле хочешь?» Чарли знает, что он на самом деле хочет. Он просто не знает, как это заполучить. «Я...» «Стоп!» Стуча каблуками, в нишу врывается Марин Скотт. «Стоп! Выключите камеры! Что за хрень вы тут вытворяете?» От ярости Марин Чарли съеживается, а вот Дафна твердо стоит на своем. «Я отправляю себя домой». «Чёрта лысого ты отправляешь!» — рявкает Марин. Чарли чувствует, как вверх по пищеводу у него ползет паника, и в ослепительном свете прожекторов отчаянно желает разглядеть Дева. Марин орёт на нескольких членов съемочной группы. Скайлер пытается спасти сцену. Гул тревоги внутри Чарли нарастает, а из-под него проступает леденящую душу ощущение, что с минуты на минуту все разрушится. Дев. Все рушится. Все понемногу рушилось уже довольно давно. Знает Райан, знает Скайлор, и вот Дафна Рейнольдс говорит о липовой помолвке перед камерами. Сезон висел на волоске, а Дафна взяла и перерезала его тесаком. «Собираемся на планерку! Срочно!» — кричит Марин. Джулс хватает Дева за локоть и тащит за спинами Скайлор и Райана, пока Марин пробирается в тесную комнатушку, где перед церемонией коронации переодевался Чарли. Дафна и Чарли тоже там. «Что за черт с тобой творится? Ты впрямь так глупа, как кажешься?» Дафна пятится к зеркалу для макияжа. «Ты не можешь отправить себя домой», — продолжает Марин. «Ты договор подписала. Мы весь сезон под тебя подогнали». «Но мы не любим друг друга», — лепечет Дафна. Марин Скотт запрокидывает голову и хохочет. «Никого не колышет, влюблена ты или нет. Наше шоу не о любви». Внутри у Дева что-то падает, затем падает он сам и садится на дно бассейна, где на него давят 9 футов воды. Он находит взглядом Чарли, оказавшегося в другом конце комнаты, и как за якорь старается уцепиться за его белокурые кудри, серые глаза и ямку на подбородке. «Марин, может, нам стоит спокойно обсудить ситуацию?» — предлагает Скайлор. Подняв обе руки, она стоит между Дафной и Марин. «Обсуждать тут нечего. Наша идеальная принцесса обручится с нашим принцем. Так мы рассказывали историю. Так она и закончится». Дэв смотрит на свою шифиню, серебристый боб которой элегантно колышется вокруг подлого лица. «Если Чарли сделает мне предложение, я скажу нет», — парирует Дафна, голос которой звучит на удивление четко и ясно. «Ты не заставишь меня сказать «да». А меня ты не заставишь сделать ей предложение», — вторит ей Чарли с неожиданной уверенностью, которая вызывает у Дэва странную смесь гордости и ужаса. «Дафна права. Надоело мне притворяться тем, кем я на деле не являюсь». Марин зло тычет пальцем Чарли в лицо. «Пока договор с тобой не истек, притворяться тебе не надоест. А если Чарли сделает предложение не Дафне, а Энджи?» — вмешивается Джулс, тихий голос которой почти тонет среди крика. Марин разворачивается к ней и с издевкой отвечает. «Я ведь уже объясняла тебе, в этом сезоне бисексуалки в победительницах у нас не будет». Дэв наблюдает, как сказанное Марин отражается на лице у Дафны, как от ужаса у нее отвисает челюсть. Кажется, Чарли потрясен не меньше. Он перехватывает взгляд Дэва и беззвучно спрашивает: «Ты знал?» Знал ли Дэв о том, что его шифиня не позволит бисексуальной девушке стать победительницей или вице-принцессой этого сезона? «Ой, не смотрите на меня так!» — рявкает на них двоих Марин. «Лично меня и моих убеждений это не касается. Я демократ. Я поддерживаю борьбу за равноправие геев. Я наняла вас всех!» Марин показывает на Дэва, Скайлор, Райана и Джулс. Еще никогда в жизни Дэв не чувствовал себя стопроцентным реквизитом и графой с галочкой. Но это шоу зависит от популярности у широкой зрительской аудитории. Я показываю американцам то, что они хотят, и это не принцесса-бисексуалка. На минуту воцаряется тишина. Семеро взрослых, набившихся в комнатушку, потрясенно молчат. «А чего хотят американцы?» — медленно уточняет Дафна. «А если я гей?» — спрашивает кто-то синхронно с ней. «Это Чарли». Его голос вспарывает тишину, словно дерево, срубленное в лесу. Все смотрят на него. Дышать не отваживается никто, особенно Дэв. «А если бы я сказал, что я гей?» — повторяет Чарли, впиваясь в Марин пристальным взглядом. «А если бы я сказал, что в конце сезона не смогу обручиться ни с одной из девушек, потому что я гей? А если бы я сказал, что люблю мужчину?» Это слово Чарли прежде не говорил. «Люблю». Дэву хочется насладиться тем, как звучит это слово в устах Чарли. Но Скайлор и Райан уже поворачиваются к нему, а у Дафны от недоумения заплетается язык. «Ты что?» «А если бы я сказал, что люблю мужчину?» — гнет свое Чарли, как всегда смелый, прекрасный, наивный, и захотел бы выбрать его, а не девушку. Марин подбоченивается, впивается взглядом в любимого человека Дэва и говорит: «Не стоит играть со мной в такие игры, Чарльз. Думаешь, у нас прежде не было принцев-геев? Конечно же, были. Плевать мне на то, что и с кем ты делаешь вне кадра, но на камеру ты будешь притворяться, что по уши влюблен в нее». Марин зло тычет пальцем в Дафну. Чарли обводит взглядом комнату. Дэва, Джулс, людей, которые знают правду, но из страха молчат. «А если я откажусь?» — спрашивает Чарли, чеканя каждое слово. Марин выдерживает паузу длиной в судорожный вдох. «Тогда я выставлю тебя в мерзком свете, покажу всему миру, что ты вконец свихнулся». Слова Марин выкачивают из комнаты воздух. Мозгу Дева не хватает кислорода, чтобы осознать услышанное. Но он пробует. Бойфренд Кианы в первый вечер съемок, шерстяной костюм, навязчивость Дафны на балу, стычка Меган и Дилайлы, массажный квест. В начале сезона Марин создавала провоцирующие Чарли ситуации. Ей, разумеется, известно и о его психическом заболевании, и о скандале в Уинхан. А теперь стоит в этой подсобке и шантажирует его тем футажом. У Дева в мыслях одно. 6 лет. Он находил для Марин отговорки и оправдывал ее действия так долго и столько раз, а правду почему-то понимаешь лишь сейчас. Марин никогда не была ему ни союзником, ни другом. Это шоу не о любви. И никогда таким не было. Он выбросил на помойку 6 лет своей жизни. Чарли смотрит на присутствующих в подсобке продюсеров, которые безмолвствуют и за него не вступаются. На продюсеров, которые, как ему думалось, о нем заботятся. Чарли смотрит на Дева. «Ну что же?» Чарли храбрится из последних сил. Дев явственно слышит это в его голосе. Он отчаянно хочет помочь Чарли, но не может. У самого него не осталось ни капли жизненной энергии. Он — опустошенная, выхолощенная шелуха на дне бассейна. Тогда пусть у нас будет долго и счастливо. Чарли проталкивается к двери и окликает его только Дафна. Чарли. Чарли, подожди. Чарли не ждет. Он несется по коридору, потом в банкетный зал, где до сих пор стоят сбитые с толку Энджи и Лорен Л. Ему бы сейчас волноваться. Чарли ожидает приступ паники, но не слишком много места в душе занимает злость. Чарли злится на всю гребаную ситуацию. Он злится на Джулс, которая поддерживала их с Девом отношения, лишь пока самой было удобно. Он злится на Скайлор, которая помогала ему завязывать галстук, советовала выбрать Дева, а в его защиту не выступила. Разумеется, он зол на Морин, которая оказалась именно такой, какой он ожидал. А еще он жутко зол на Дева. Чарли фактически не воспринимает тот факт, что из подсобки возвращается Дафна с подправленным макияжем и встает между Энджи и Лорен. Но знает, что это случилось. Чарли знает, что берет тиару, называет имя Дафны, и она выступает вперед. Когда он спрашивает: «Желаешь стать моей принцессой?», Дафна, вопреки всему, отвечает «Да». Он знает, что вручает вторую тиару Энджи и отправляет домой Лорен. Но никаких подробностей этого или других событий вспомнить не может, потому что в висках у него слишком громко стучит злость. После церемонии Райан пытается с ним поговорить. Скайлор отводит его в сторону. Джулс извиняется. Все их слова заглушает злость. В итоге Чарли оказывается на заднем сиденье лимузина. Он оказывается в лифте. Он оказывается в отеле перед дверью своего номера. Когда, повозившись с ключом-картой, он открывает дверь, то застает в номере Дева. Тот сидит на краешке кровати, которую они вместе разворотили накануне ночью. Чарли зол, но еще он обижен и хочет утешиться. Поэтому, едва закрывается дверь, бросается к Деву в объятия. «Было так ужасно!» — плачет он, уткнувшись Деву в шею. Дев запускает пальцы ему в волосы, как всегда перебирает кудри, но когда начинает говорить, его голос звучит фальшиво. «Знаю, солнышко, знаю. Прости меня, пожалуйста». Чарли позволяет себе поплакать еще немного, позволяет себе насладиться объятиями Дева и близостью тела Дева, а потом отстраняется. «Что же нам делать?» Взгляд у Дева стеклянный, устремленный в никуда. «Мы ничего поделать не можем. Мы все подписали договоры. Ты сделаешь предложение Дафне, обручишься с ней, потом шоу выйдет в эфир, потом ты получишь все, что тебе нужно». «Мне нужен ты», — заявляет Чарли, «потому что так оно и есть. Да, Дэв струсил, когда ему, Чарли, угрожала Марин. И да, Чарли кипит от злости, но понять может. Целых 6 лет. Черт, почти всю жизнь. Дэв считал это шоу прекрасной сказкой и лишь сегодня впервые увидел неприглядную правду. Чарли понимает, почему Дэв не поддержал его и почему за него не вступился. А вот почему Дэв отстраняется и отдаляется сейчас, не понимает. «Чарли, мы оба знали, как закончится наш роман», — говорит Дэв, выскальзывая из-под тяжелого тела Чарли. Подходит к письменному столу и обводит пальцем контур блокнота с логотипом Courtyard Marriott. «Мы оба знаем, что у него есть срок годности. А если я не хочу, чтобы он заканчивался? Что, если я хочу?» Чарли почти озвучивает «быть с тобой вечно». Но Дэв стоит в закрытой позе, и слова застывают на языке. «Что, если я хочу большего?» Дэв складывает руки на груди, и Чарли видит истинную суть этого жеста — слабую попытку защититься. «Большего не получится. Мы хотим разных вещей. Разве мы оба не хотим тот домик в Венес-Бич?» «Это была фантазия», — взрывается Дэв. «Она никогда не осуществилась бы». «Из-за меня?» «Из-за нас обоих. Из-за того, что ты звезда реалити-шоу, а я твой продюсер». «Еще только на неделю». Дэв судорожно запускает пальцы себе в волосы. «Чарли, ты хочешь детей?» Такого вопроса Чарли ожидал в последнюю очередь, и ответ застревает в его пересохшем горле. «Потому что я детей хочу, 4, и жениться хочу. Хочу пойти к алтарю в отвратном белом смокинге, при виде которого ты умрешь от смущения, и не хочу потратить еще 6 лет на человека, который не хочет того, чего хочу я». Ситуация стремительно выходит из-под контроля Чарли. Он по глупости считал, что их будущее — смутное время, в которое они войдут вместе, а теперь кажется, что они никчемная команда по бегу парами со связанными ногами и тянут друг друга в противоположные стороны. Чарли пытается найти ясную мысль, ясную эмоцию, ясный набор слов и предложить Деву. Он хочет как-то объясниться с Девом. 2 месяца назад я пришел на это шоу с убеждением, что любви недостоин, а сейчас ты спрашиваешь меня, думал ли я о том, чтобы жениться и о детях? Нет, Дэв, не думал. Я никогда не думал, что эти вещи для меня возможны. Я говорю не о том, что они невозможны, а о том, что сейчас не знаю, как ответить. Мне нужно время разобраться в себе. Дэв смотрит на него сверху вниз и 2 пальцами поднимает очки на переносицу. «Чарли, мне время не нужно. Мне нужно уйти, пока нам обоим не стало больно. Мне уже больно». «Чарли!» «Дэв!» Чарли тянется к нему единственным понятным себе способом. Единственным способом, который у него остался. «Дэв, я тебя люблю». Чарли рассчитывал, что, сказав такое вслух, почувствует себя лучше. Вместо этого он чувствует себя нагим и выставленным на всеобщее обозрение в постели. Он вручил Деву нечто хрупкое, а Дэв смотрит так, словно готов разбить это нечто из чистого любопытства. «Ты меня не любишь. Не решай за меня, что я чувствую, а что нет. Я тебя люблю». Дэв пренебрежительно качает головой. Чарли мог бы его ударить. Чарли мог бы вцепиться ему в лодыжки и не отпускать, как делают малыши. Но вот он замечает, как за очками у Дэва собираются слезы и не решается ни на то, ни на другое. «Дэв, я тебя люблю», — повторяет Чарли. Он будет это повторять, пока Дэв не поверит. «Я люблю тебя всего». Чарли тянет к себе лицо Дэва, чтобы поцеловать его залитые слезами щеки. «Я люблю то, что ты стараешься понять, как работает мой мозг, хоть совершенно не отличаешься терпением, и то, с какой страстью ты отдаешься глупейшим глупостям, и то, что ты самый красивый человек на моей памяти. Я люблю то, что ты меня смешишь. Я люблю твои уродские шорты карго и твое упрямство, и то, каким сварливым ты становишься, когда хочешь есть. Я люблю тебя не вопреки всем этим вещам. Я люблю тебя благодаря им». Услышав перефразирование собственных слов, Дев всхлипывает. «Я понимаю, что тебе сейчас больно», — продолжает Чарли. «Я понимаю, что долго и счастливо не такое, как тебе хочется. Я понимаю, что ты отстраняешься, потому что боишься того, как больно будет. Но я люблю тебя. Прямо сейчас я люблю тебя так сильно, что свою жизнь без любви к тебе не представляю. Если ты пока меня не любишь, ничего страшного. Моей любви хватит на нас обоих. Только, пожалуйста, перестань отстраняться». «Чарли», — Дев произносит эти два слога так, что они кажутся самыми прекрасными на свете. Он наклоняет голову и целует губы, подбородок, веки, уши Чарли, будто составляет сенсорную карту его лица. «Чарли, я люблю тебя. Разве я мог иначе?» Чарли хватает его за запястье, чтобы удержать на месте. «Тогда позволь мне выбрать тебя. Выбрать нас, пожалуйста!» Дев отчаянно цепляется за смокинг Чарли, зарывается лицом в ткань. Потом его слова звучат приглушенно. «Мы оба знали, что не получим долго и счастливо. Мы могли бы». Дев отдаляется, но Чарли считает, что сумеет его удержать, если покрепче вцепится ему в бедра. «Просто останься, Дев. Просто реши остаться». Наутро Чарли не сразу понимает, почему Дева нет в постели. Почему исчез его багаж. Почему пропали джинсовка и овсяный гель для душа. Почему рядом на подушке аккуратно свернутый втрое листок из блокнота с логотипом «Courtyard Marriott». Чарли читает письмо. Раз, другой, третий. Он читает его 10 раз. Он не плачет. По крайней мере, не плачет сразу, когда осознает, что Дев не вернется. Нет ни тревоги, ни паники, ни вхождения в штопор. Есть только болезненная уверенность в том, кто он и что должен делать. Чарли вылезает из постели и выходит в коридор отеля в Мейконе, штат Джорджия. Он стучит в 4-ю по счету дверь. Открывает Скайлор Джонс, еще сонная и одетая в спортивный костюм. «Чарли? В чем дело?» Чарли делает ровно 3 глубоких вдоха. «Мы можем поговорить?» Заметки к сценарию выпуска. Сезон 37, эпизод 9. Дата эфира — 8 ноября 2021 года, понедельник. Продюсер выпуска — Райан Паркер. Исполнительный продюсер — Марин Скотт. Сцена. Высказывание Лорен Лонг во время ее свидания в родном королевстве. Место съемок — съемочная площадка в Далласе. Лорен Л. «Поверить не могу, что Чарли здесь, в Далласе. Я так долго об этом мечтала. Я всегда хотела именно этого — привезти домой такого парня, как он. Чарли — будущее, о котором я мечтала, и вот моя мечта сбывается. Совсем скоро я представлю своего будущего мужа родителям».